У Верамейкі немцы чамусьці не спяшаліся. І непатрывожаная жнівеньская ноч усё кружыла над саламянымі стрэхамі стойнай вёскі, як зацяты птах. Амаль 150 двароў патаналі ўначы, прыслоненыя да лесу, які ледзь не палохаў сваёй густой, нібы чорная волна цемрай. Лес гэты ішоў ад самае беседзі, што падзяляла мясцовасць на лясную і бязлесную. Да лясной належалі і верамейкі. Па правы бок беседзі гаманілі бабінавічы, самае вялікае паселішча на ўсю акругу. Адсюль набіраў свае войска Васіль Вальшчыла, калі ўзбунтаваў супраць арандатара Гдалі, а разам з імі супраць князя Радзівіла крышаўскае староства. Пільпільвіць. Гэта за дварамі ва ўсе падала голас Перапёлка. У ім не было тая ядранай і бесклапотнай зухаватасці, якая быццам удар хлыстоўкі ажно падсцёбвае часам, прыўзнімае настрой. Сёння Перапёлка не іначай плакала. Ці то гняздзечка яе разбурыў хто, ці яшчэ якая беда прымусіла агалошваць тугой наваколля, але замест звычайнага спеву чуўся плач. Зазыба нарэшце адчуў гэта, і ў ягонай галаве ўзнікла пакутлівая думка. Калі птушкі гэтак плачуць са свайго гора, то як жа тады павінны галасіць людзі, у якіх гора бывае незраўнана больш, а цяпер дык і зусім цераз край? Вёска паступова абуджалася. Узнімалі і апускалі драўляныя вёдры на доўгіх почапках жураўлі, і вясковыя бабы, зогаючы парэпанымі пяткамі па сцежках, ужо ўгіналіся пад каромыслымі, насілі ваду. Па завулку бег сын гаманьковай Хрысціны. Іван аднекуль спяшаўся, нёс на сабе, уздзеты на галаву, хамут з чорнай скуры. Эй, Іван, это ж куды вы надумаліся ехаць? Не, мы не паедзем. А, тады навошта хамут? Я яго ўзяў на канюшні. Там цяпер, там бяруць хто захоча. Ага, тады, от што, несі назад, раз не паедзеце. Бо навошта ж дома трымаць канюшні ёсць? Пайшлі туды! Пайшлі! Здароўця! Жанчыны! Здароўця, дзядзька Зазыба! Ну, што ж вы збегліся? Мы гэта на работу прыйшлі. А тут... А тут... Несіце ўсё назад. Та я... Ой, бабы! Ты баш? І сапраўды, што ж гэта мы? Так, гэта ж усё Раман. Ён пачаў першы насіць да сябе і нават калёсы пакаціў на двор. Ага. Ну, а мы его паглядзелі, да і таксама загарэліся. О, Божа! Ты... Які яшчэ Раман? Гады Сёмачкі. Сёмачкі? Сёмачкі? Так я ж здаецца прызвалі. А Радзіміц яго ведае. Мы бачым, толькі ходзіць па вёсцы, да пагражаеш калгас распусціць. А тут ні чубара, ні цябе. О, я вядома, што Радзіміца. Значыць, дэзерціраваў Раман. О! А вунь і ён стаіць, бачце? А, праўда, праўда. Златыя горы і рэкі поўныя віна. Ну што? Дарваўся. А што? Нельга, а? Чуеце? Засячы сабе на носе. Другі раз па руках получыш. Маё, таму і бяру. От калі ты прынёс, а цяпер бяру. Але ж тут-то не адно тваё. Тут от усіхнія калгасныя. Што ты кажаш? І не табе распаражацца ім. Што ты кажаш, ага? І дык і не табе ўжо. Не табе. Досыць, пакамандаваў. Так што? Ступай сюды. А ты не крычы. Ты не кричи, а то ведаешь. Что ведаешь? А вот руки неохота пэцкать, вот что. А то тебе не привыкать. Не взяли тебе еще за шкирки, или не думай, возьмут. Теперь опойдешь под трибунал, дезертир. Доберутся до тебя. Кто? Кто доберется? Большевики, а? Неужели ж фашисты? А тебе, Зазыба, я пораю бы попритримать покуль язык и дезертирством не попекать. Зразумел, а? Не один я этак зробил. Унюся, а армия разбеглась, таки дезертирство, по-твоему, а? Правда, бабы? Армию не чапай. Армия отступила. Отступила? На подрыхтованные рубежи. Мы, солдаты, ведаем ты подрыхтованные рубежи. Нічого ты не ведаешь. Який ти солдат? Може, втек ще з воєнкомату? Да по страху сховався. Ну тебе. Хістка, як не за хвотою, Зазиба подався со стайні. Пройшовши крыху, ён почув голоси. Говорили на бёрнах, что лежали на ускотинах за стайней. Там Зазыба убачил обсыпанных подлетками верамейковских мужиков. Парфёна Вершкова, сухорукого Силку Хрупчика, Ивана Подёрына. Сами сюды, а бабу конюшню? Да не, вы послухайте, про что я хочу сказать. Браво Животовский на досвидку теню Бабиновича пошёл. Может, с немцами домовляются нети. Так и браво Животовский у Ирамейках. Так Животовщик не один у Бабиновича пошел. И он еще по Микиту Драницу заходил. Да ну! Правда, мужики, як это мы не подумали. Сядемо уже кольки, а Микиты нема. Этого ж еще не бывало зим. Мабуть, подался таки у Бабиновича с браво Животовским. Ну! Асесора отхопить. Потягнула Микиту на волокиту. Теперь до его носа и с кукишем не подступишься. Але дива, надоечи еще ж так само куды сбегал. Пасля быть-то хавал нечто на городе. А яны и правда нечто заховали там. Мы подглядели. Ага, шпионы. Мой, знайшли что? Что можно знать? Торбу. Торбу? И нечем напакованная. Да где ж, неси, неси. Давай. Жертвы такие. Ну, покажешь. Ну, что это? Вот, да и тут одни паперы. Глянь, целый жмут. Вынимай все, вынимай. Так, ага. Ой, а я думал, може, гроші, які, думав, ховали тут. Аж на вон што. Берите, хлопці, да несіте гэтую пісаніну в озеро. Не, почакай, почакай, Селанті. Може, што важнае, дзяржаўнае. Яўменавіч, паглядь, може, што патрэбнае. Давай, паглядзім. Ладно. Да ничего тут державного нема. Можно в озеро кинуть. Чекай. Одного что тогда закопывать их было, а? Иван! Ты, сдается, в шостый класс перешел, а? Ну-тка, читай. Я пригласил... Да это ж почерк Митьки Драницы. Я ж вучился уж с ним. Я уже и он писал. Будем малый хлопец такую бредоту писать. Писал. Але под батькову диктовку. О! Это лист в район. На Радзівона Чубара. На Чубара? А сам же Микита Драница все эти годы, як Чубар жил у Веровейках, набивался у дружбаки до старшини. Читай, Иван, читай. Давайте, читай. Ну, слухайте. Я пригласил товарища Радзівона Антоновича до себя. Пили мы самогонку, якую принес мне Хвядос с Дзяржыня, а так само московскую горелку, которую брали за свои гроши у магазине. товариш Чубар приєтим ругав присядателя Рики, товариша Селязньова, критикував так само товариша Качуру, який приїжджав учора у Веромейки. Затем товариш Чубар собрався і поїхав до своєї полюбовниці, Аграфени Азаровой, которая потирала мужа у Філянскую войну, у чом і розписуюся, Никита Драница. Так, сообщаю, что... А є ти уже про дядьку Дениса. Что? Нічого, читай, читай. Любите ж ви. Так, сообщаю, что последнее время я наглядав за нашим завхозом Зазыбом Денисом Я, которого 3 года зняли с посады приседателя и поставили Чубара. Де я Зазыба молчить, але ёсць люди, якія не вераць яму, потому что ён не п'єць. У далейшым буду так само описываць вам і передаваць цераз мою бабу, бо яна возіць па пятніцах у раівон сліўкі з гуцянскага сепаратора. Ксяму Никита Ляксеич Драница. Як той рашпіль. Хто б мог подумать? Бач, тепер бы пойшов з новою ладой, домовляється. Тепер всякое дерьмо всплывать буде, як у великую поводку. Вода слепая, не нанесе, что потрапить. Правда, я на вядома, жить хота усім. Але ж вон їх кольки, з усієї вёски мужики пойшли по мобілізації. А у Вераміках опинулися тільки Роман Сьомочкін да Браво Животовський. Старшиня колгаса Радзівон Чубар у гэты час з вінтоўкай у руках крочыў па пыльных ліпеньскіх бальшаках, шукаючы знішчальны батальён, якім камандаваў начальнік раённай міліцыі. Да гэтага батальёна былі прыпісаны неваеннаабавязаныя актывісты, таксама старшыні сельскіх саветаў і калгасаў, якія падпадалі пад бронь, у тым ліку і Чубар. Чубар ужо не першы дзень кружыць па завяседдзю. Меў сустрэчу з чырвонаармейцамі-падрыўнікамі Шпакевічамі Халадзілавым, памагаў ім спаліць мост праз рэчку, сутыкаўся з рознымі людзьмі, аднаго разу напароўся на перадавы атрад фашыстаў, пад посвіст куль ратаваўся ў лесі, начаваў на мокрым шыгалі ў лесі, а раніцай злавіў нейкага згубленага каня і цяпер ехаў сам добра не ведаючы куды. Стой! Стой! Хто йде? Дивось, розказувати довго. Розкажте, де треба. Пошли. Тільки не вздумайте викинути яку-небудь штуку. Утечу все равно не вдасться. З конем? Чи як? Коня беруйте так само. Трохи воддаль стояли 3 буданы, скиданные из еловых лапок. На шинели, прихинувшись спиной до невысокого пня, сидел забинтованной до колена ногой грузный командир с червоной зоркой на рукаве. То был полковый комиссар. Товарищ комиссар, затриманный на дороге. Кто вы? Я старшиня мясцовага калгаса. Завуць Радзівон Чубар. Шукаю свой батальён, да якога прыпісаны. Ага. Ну, а я прадставляцца не буду. Маё ўсё на мне, на форме. Дакументы ёсць? Вось, калі ласка. Так. Згаладаліся? У вас тут крупник у котелку. Коли не гребуете, можете доесть. Дякую. За охотой. документы у парадку. Что вы далей збираетесь робить, товарищ Чубар? Пойду с вами. Кажуть, у журыничих збираете ополченцев. А вы лечите, что бить фашистов можно только в ополчении? Чому ж? У армии так само. Мусите ще лепш. А вы про партизан чули? Читал у газете. Здається, у правде, а може у известиях, двух наших белорусов с Полесі недавно узнагородили. Героев Советского Союза дали. Але вот прозвище я не запомню. А это вы читали? А что это? Скороченный текст промовы товарища Сталина, якого он сказал 3 липня. Тут про все сказано. Про партизан так само. И вас, як немобилизованного коммуниста, это дотычить у самой великой ступени. Ведаете, что б я зробив на вашем месте? Что? Вернулся бы в свой колгас. Там вас добро ведают. Лишь то, что меня добро ведают, может, так само... Кто-нибудь возьмет, да выдаст немцам. Ну, все будет залежить от вас. Але я перекананы, в вашей местовости так само нехто остался для организации партизанского руху. Магчыма. Ваш район на паўднёва-ўсходній республике. Покуль фашисты захопили его, кольки часу прошло. А с партизанами мы бачились не один раз. Бачились? Особливо за Днепром. И они там постреливают уже немцев. А вы? Вы ж так само могли застаться на оккупированной территории. Чому ж вы не хочете партизанить? Я, товарищ Чубар, старый партизан. Не забыли? Партизанские отряды занимали города. Так это про нас, далеко-всходних. Партизанская война отрознивается от военных деяний в регулярных частей. Свои законы мая. Але задача одна. Бить ворога. До речи, это еще навод Денис Давыдов ведал. Товарищ полковый комиссар. Группа заканчивает подрыхтовку до выхода. Передовой дозор высланы в керунку до вёски Петрополя. Бойцы задачу на сегодня отримали? Так. Добрый капитан. А вы, товарищ Чубар, покажите, где ваша вёска. Вот тут, на карте. Рака, ну. Вещать, так. Крутогорье, а вот тут и Веромейки. Зерни, капитан, там у них одни лесы, навод вёска посерод лесу. Нет, товарищ Чубар, грех вам шукать десять на чужой стороне тое, что можно знайсти дома. Подавайтесь у свои лесы, на место очуете себе другим человеком. Сами обставины покажут, что робить. Теперь люди уже неде бьют фашистов, узнимаючи народ на боротьбу с ворогом. Вы так само повинны это робить. Ну, будем развитываться. Вот ваши носилки, товарищ полковый комиссар. Так. Мой конь. А вы моего берите. Правда берите. А не Шкода? Так... Вам он больше потребен. Не, я уже до конца на своим поеду. Нам, товарищ Чубар, обовязково треба добраться до наших. Поверьте, на это есть особливая причина. Ясно. Полковый комиссар не сказал Чубару, якая это была причина. Однако причина на самой справе была. Группа выносила с окружения документы, партийные и штабные, стрелковой дивизии, которая была разбита помеж Березиной и Днепром на территории Могилевской области у Липни. Там полковому комиссару куля раструщила правую ногу. Не ведал Чубар еще одного. У вёсцы Машавой, что за 12 километров от Веромеек, районным комитетом партии, совместно со штабом 13-й армии, был створен партизанский отряд, куды ўвайшлі актывісты раёнаў, старшыні сельскіх саветаў, калгасаў, дырэктары машынатрактарных станцый і прадпрыемстваў. І дарога ў Чубара была цяпер адна. Назад у Верамейкі. Ой, цічулі вы, тётка Маша. Сафея Меляшонкова радзіла. Сафея? Ага. Ой, глядзі ты, а я і не чула. Радзіла. А ці ж пара я то ёй была? Ой, а якраз на спасылку. На спасылку і павіна была радзіць. Але без Меляшонка цяпер паспрабуй. Выгады адна. Та ж як рабіць, дык Меляшонак тута. А як расціць, дык... Няма яго. Ай, што ты гаворыш, Аксюта? Ну, чалавек жа не сабакам сена косіць, а ваюе. Ваюе. Ой, то трэба ж гэта на бабіны схадзіць, а? Нарадзіла я ты раз дачку ці сына? Дачку. Дачку. Ну, сына, не паспее падрасці, як яго забіраюць ужо ад цябе. Ой, праўду кажаш. Вон у круцяріхі аж до пяцёра было, а дзе яны цяпер? Ні слуху, ні духу. А матка, сядзі, чакаю. Ну, а як же ты пачуваеш сябе, Сахвея? А, справа прывычная. Малое ў начоўкі, я сама была за рагач ужо да к печы. Але баба вы не падпускала. Нічога, нічога, паляжы, а ёсць каму памагчы. Так і я падумала. Але ж вот як... Як мне цяпер з імі адной, цётачка? Ой, як... Тішэй, тішэй, Сафейка, не плач. Тады нельга хвалівацца, а то малако перегарыць, чым тады будзеш малое карміць. А мужык, дай Бог, вернецца. Все вернуцца, каму Богам назначана, дык і твой прыйдзе, прыйдзе. Хадзішка Зазымова, ды выпі з намі. Тады ж вон брагі наварылі. Баса добра, не хвалявіцца, баба, не частуйцеся. Ну, дык за твоё здароўе, Сахвейка. Дачку, здароўе. На здароўечка, на здароўечка, бабачка, на здароўечка. Бабы, бабы, ну. Учора да Васілёвічавай Волькі прыходзіла белагліноўская баба, дык расказывала. Што? Расказывала, у іх жа тым летам абнавілася ікона. Сёлета, сёлета быццам сам Христос яўляўся адной там. Акурат, акурат ад пачатку вайны. Ідзе гэта яна па дарозе, а тады бачыць, стаіць чалавек. Ну, стаіць сабе і стаіць. Ці мала людзей бывае. Таму жанчына нават міма прайшла, але азірнулася. Глядзіць. А над галавою у яго быццам свеціцца, што ёй. Тады баба, бах, на калені, маліцца пачала. А ён і гаворыць. Зямля сухая, саўсім перасохла. Трэба паліць чырвоным дожджыкам. Во, во, як у кніжках старых сказана. прольецца на зямлю чырвоны дождж. Так ён і праўда праліўся. Награшылі людзі. Памаўчалі б вы, бабы, з Богам сваім. Жывіце са сваімі мужыкамі, дык і жывіце. Да не гняві Бога, дзеўка. Грашыць, дык усе грашылі. А як адказваць, дык нам адным розіву, гэлі ды сахвеі. І нашы ж мужыкі паліваюць зямлю тым чырвоным дождачкам, а не вашы ж. Ваші ж, Дзеўкі, вы б схадзілі ў яшніцу. Там, кажуць, цяпер лагер. Палонных нашы немцы трымаюць. Ну, дык можа і вашы і тама. Немцы бывае аддаюць бабам мужыкоў, калі хто пазнае свайго. Хадзілі, хадзілі ў яшніцу маладыя бабы з Гонч. Хадзілі, з Гонч. Добры вечар вам, кабеты! А я з гасцей ды ў госці. А дзе ж гэта? О, палістраціся ж сядні 6 тыдняў, дык была там. А цяпер вады сахвеі. Сказалі, што радзіла. Каб ты ведала, як я рада, сахвейка, як я рада. Гэта ж праўда. І са мной зраўнялася, і гэта цяпер у мяне двое, і ў цябе двое. Дык хорошо. Ой, ты п'яная, Ганна! А я п'ян, а я п'ян, пойду повалюся да на тую караваць, а дзе мая Маруся? Ось так. Ось так, ось, баба. Цяпер я з вами зраўнялася. Чаму? Цяпер я без мужыка. І вы без мужыкоў. Тихо. Ах, вайна, вайна, вайна. Ты праклятая здаўна. Любых бачыць хочацца. Злачай слёзы коцяцца. Давайте скакаць, бабы! Так пад што, пад што? Пад што? Пад фізгармонію! Придумала! А пад гребень не хочаш? Сахарка, дзе твой гребень, давай? Пад фізгармонію! Ой, нотка! Давайте! Давай! Да. Ой, зазюля кукуе, салавейка ўся чуе, калі б знала я, калі б ведала, дзе мой мір. Поможи яму Так нехай лепей заночує у девочки на постелишці. Залей путь. І то правда. Нешто мы сьогодні развеселилися. Уга! А ти будем скакать. А вось і паперчина. Одразу кобета переменилася, стається похорошела. Ой-ой-ой, це ж легка у її доля. Одна увесь век без господара. Двоє дітей, а хто їх батьки, один Бог ведає. Разом, разом, давайте. Ай, правда, жанки, ідіть у круг. Моя комочка, де живеш? Чому на мене осіньки не завеш? Тільки морозом опитаєш, тільки морозом опитаєш. Ой, правда, як понапивалися баби, от тобі Софійка і брат. Моя комочка, де живеш? Моя комочка, де живеш? Чому ж мені востіки не завеш? Чому ж мені востіки не завеш? А что, бабы, коли мы погадаем на своих мужиков? Давайте погадаем на маляшонка першого. Дайте шклянку с водой и перстенок. Чуете? Не бойся. Так, перстенок. Перстенок. О, зараз перстенок на дне. И нехай вода отстоится. Постав, постав. Теперь глядите. Ой, Сахрія, живий твой Миляшонок, живий. Ой, правда, Сахрієчка, живий, живий твой. Тихо, тихо, тихо. Тихо, ви бачите? Тихо. Ой, ой, правда, як би чоловік у самому персенку. Ой, живий, тепер на моєго давайте. Давайте, давайте, ще. Успокойся, моя любимка, успокойся. Ще. Альонь. Труна. Скриня нейкая, а? Ой, так это ж я на его хаутуру скакал. І це браво Животовський загадав, як ти того. А ти й послухався. Так, нема у мене ордена вже. Нема. Як це нема? А де ж він? Здав я свій орден у воєнкомат, Микита. Брав же з собою, коли ганяв колгасних коров. А у хатинічих, як дізналися, що я вертаюся у Веромейки, позвали у воєнкомат, самого його відпустили, а орден сказали, капат здав. Ага. Ти та Євменович, як ти того добре придумав, що здав там орден свій? Я здав. І сам тепер, як ти того неприємності мати не будеш, і мені від граху вислабаню. Ти думаєш, я вельми хотів йти з гетом до тебе? Это все браво Животовский. Ну, почекай, ви ж тепер з ним, як сябрі товариші, кажуть, навіть ходили у містечко разом. Так що передати браво Животовському про твой орден? Ну, то і передай, що почув. Ага, як ти того. Ну, так я пішов. Поганці. Орден їм захотілося. Як же зараз я достану і подам їм. Мариля! Мариля! Ми тут тобі не перешкодили своєю гутеркою? Ні. А що таке? Але ці не пора нам, дівка, подаватися у містечко. А то ж я пообіцяв твоїм. Тут ще драниці, де Животовські все нюхають. Хто живе у тебе, откуль взялася гэтая племянниця? Тепер во поспокайніло, здається. Ми ж поедем, а? Я захвотаю. Надокучила уже сидеть без справи, покуль я ще уладкуюся на працу. А треба ж не ж торопить, дейничать. Фашисты господарить во всю, а я... Да господарить... Денис Євменович, а по яких это орден приходил той человек? Что, драница? Ага, он. Я нават не чула дагэтуль, что вы маете орден. Да ти ж я таюся, калі со своим орденом. Про это все ведаете. А я и не ведала. Откуда же тебе было ведать? Сколько мы с тобой ведаем один одного? Да и то, как не война, не твое задание. А орден я маю с громадянской войны. С рук Семена Михайловича Буденного. Помню, перед строем конников, и он зачитал такую постанову узнагородить орденом Червоного стяга червоноармейца 4-го полка особной кавалерийской бригады Зазыбу Дениса Євменовича. Ой-ой-ой, так вы герой, оказывается. Герой, скажешь так само. Ти, як тебе тепер називати, не ведаю. Може, пан Животовський? Ай, скажу пізніше. А ти куди їздив? Племянницю завез у Баминович. Ну, а тепер... Тепер повезеш мене. А, мені, аби в дорогу. Ну! Да. Да. Все ли то, чорт возьми, можем застаться без хлеба. А чому ж так? Это коменданта Гуфельда не было сегодня на месте. А то можно было б все вырешить. Что, запалки маешь? Ага. Правда, у нас уже была оговорка с ним про веромейки. У нас так само, як и у Бабиночих, колгаса не буду делить, так что Зазыба может заставаться на своей посаде. А вот на повышение можешь различивать. Так твои коммунисты скинули тебе со старшиней, как сына твоего Моисея арештовали. А немцы могут поставить. Ну, если теперь разнойдутся охотники без меня. старшинёй быть. От той же Микита драниться. Ну, Микита ещё не дорос. Да и ты его, чим не старшиня? Да ну, мне старшиню нема чего хотеть. Мне и так неблаго будет. Наберу вось полицейских, организую стан у вёсцы. Ну, думаю, что Роман Сёмушкин пойдет. Может, и Силка Хрупчик. Силка? Так я уже сухорукий. Ну, ничего, винтовку утримаю. Ну, я вот что повинен тебе сказать, раз мы уже едем одни. Ну? Даремно ты лезешь в петлю своей охотой. Да нема чего мне шкодовать. Тут уже кто кого. Ну-ну. Ты еще за зыбы повинен молить Бога. Одним словом, каб ты был чубаром, то... Что то? Довелось б тебе умыться уже своей кровью. А ты ведаешь, чему ты... Тримаешься еще на поверхне? Нет, не ведаешь. Не ведаешь, не. Ты тому, что ты не соправдый коммунист был. Тебе не зрозуметь. Один раз ты кажешь, что я соправдный коммунист, и не вываюсь, нас погрожаешь на перепис за шворку повесить, а другие все на дворот. Не, ну ты в очи замазал всем, особливо веромейкицам. Ну я же герой. Перед начальством навод, за кого не боишься постоять, так само покладист, ты людей не бышкадуешь. Разумеешь, что селянин твое садовое древо. Труси его, кольки хочешь, а под корни не заглядывай. Чубар уже он не то, что ты. И он бы не стал шкодовать у всех. А я навод не сдогадывался, что ты нечто маешь до чубара. Да и на угол. Слухав тебе і жахався. А може, я правда не той, ким показував себе? Ну, коли показував, то уміло. Да не, ну говорка тепер не обо мне. Чоловік ти за зиби заслужений. Маєш свій капітал. І не тільки вёси. Докладні мел, бо тепер... Як я розумію, дик ти подаєш мені руку. Ну так. На дружбу. Так. Тоді даремно. Чому? І тому, що ми з тобою давній дружби не водили. Правда, я цінив тебе у колгасі. Работник ти неблагий був. Але души твоєї я ніколи не ведав. Чужая душа потемки. А? Так яно і виходить. Тим тяжаром здороженого тела лежав чубар на боровым пяску неподалеку от желтой ямы, где в кожную хвилину можно было не только сховаться, але и занять, як теперь належало думать по-войсковому, круговую оборону. Выносистый схон, порослый редкими соснами, нависав быцем утес над дорогой и пановал ледь не над усей мясцовостью. Звездки, что была насупрать, и шел человек. Чубар не став його гукать, просто спочатку сів, поклавши на улоння винтовку, а тоді почав кахикать, не зводячи при гэтым прижмурених вачей з незнайомого чоловіка. Той заповолив ходу. А що гэта за рака там? Дасюль, здається, помнів, Цяпер як тое забыў. Але пачакайце, нешта падобнае налесаць. Бесіць. Здаецца так. А няўжо месяць? А вёска? Як вёска завецца, адкуль вы ідзіце? Антонаўка? Антонаўка. Вы камандзір? Не, я ваенурач. Гінеколог. А што рабіць у арміі гінекологу? На службу ж пакуль бралі мужчын. Ну, гэта я па колішняй спецыяльнасці гінеколог. А так, ваенурач другого рангу. А чаму ж і дзіцё так вось на віду? Можна ж у рукі да немцаў трапіць. Я з палону іду. Мене адпусцілі. Хто? Немцы. І куды вы цяпер? У Свердловск. У Свердловск? А як вы туды дойдзеце? Я іду з нямецкага палону. Дзе вас узялі ў палон? Каля Слоніма. Параненага? Не. І вы праўда? Доктор. Ваенурач другога рангу. Это добра, што я вас затрымаў. Што, захварэлі? Не, я сам здаровы. А хто хворы? Ну, пакуль няма хворых. Але могуць быць. Дакладней, параненыя. Прачытайце вось гэта. У занятых ворагам раёнах трэба ствараць партызанскія атрады, конныя і пешыя ствараць дыверсійныя групы для барацьбы з часцямі варожай арміі. Я маю заданне стварыць партызанскую групу. А лістоўка гэтая – мой мандат. Вы прымаеце маю прапанову? Не. Чаму? Не ведаю, як растлумачыць, але я не падыходжу для вашай справы. Паслухайце, на маіх вачах у першыя дні вайны загінуў мой малодшы брат. Разам са сваім сябрам яны пайшлі насустрач нямецкім танкам з аднымі наганамі. Іх раструшылі, як козявок. Мы сдались у полон. И полон раструшил меня. Немец, комендант лагеря военнополонных, поговорил со мной, отпустил до хаты, у Свердловск. Больше того, он выдал мне пропуск. Вот он. И тут написано, что мне дозволяется следовать по территории, оккупированной германскими войсками. До места жыхарства, город Свердловск. Вам не здаецца, што вы проста сталі несвядомай цацкай, якую надзвычай разумна выкарыстаў нейкі мацёры фашыст? Як гэта? Вы ж, пэўна, паказваеце пропуск не толькі фашыстам? Так. Ну і што? А тое, што людзі глядзяць на гэты пропуск і вочы таропяць. Маўляў, фашысты калі сёння не ўзялі яшчэ Свердловска, то завтра ці паслязаўтра браць, напэўна, збіраюцца яго. Бо не здарма ж нават палонных адпускаюць туды. А Свердловскі, ён далей за Маскву. Значыць, фашысты ўпэўнены, што і Маскву забяруць, і далей пойдуць. А вы валачэцеся ад вёскі да вёскі і самі таго не разумеючы разносіце гэтую ўпэўненасць. Да калі хочаце пачуць праўду, то за такое вас нават мало до стенки поставить. Стой! Стой! Стрелять буду! Стой, кажу! Еще дыхал недзе доктора у мозг, а Шубар кинувся у розпачі, хоч може болі й со страху, на край схону, стискаючи в руках винтовку і зусім не відчуваючи її в руце. Лучив, як далі відбігшись від того місця, де відбулося забойство. В ушах, може, ще від стрелу колихався болючий дзвон. Здавалося, зусім здірвянілі ноги. Забив. Чоловіка забив. Як же это сталося? Добре, гэта ці дрянна. Хай бы ішоў сабе. Не, не павінен ён хадзіць па нашай зямлі з такімі думкамі. Аж Свердловск. Але Свердловск за Москвой. Ідзе з фашысцкім пропускам. Але забіць. Першы раз забіць. Як много всього здарылася со мною за гэтыя дні. Быццам цэлае жыццё пражыў. Дзе тыя чырвонаармейцы? Шпакевіч і Халадзілаў, з якімі палілі мост. Ці жывы яшчэ камісар? Ён даў новы кірунак маім думкам. А тая гаротная жанчына з Шараёўкі, яна так не хацела, каб я ішоў ад яе. А кабеты на полі, у якіх старшынёй халасцячка-актывістка, прасілі застацца ў іх за старшыню. Як многа розных людзей давялося пабачыць. І нарэшце, гэты ваенурач. Ах, як брыдка ўсё. Што гэта там уперадзе на абочыне чарнее, як абгарэлы карабок? Які ж гэта карабок? Гэта падбітая нямецкая машына. Мусіць, недаўна на Бальшаку адбыўся бой. А вон на правом боку канавы драўляныя крыжы, па тры ў двух першых радах і тады яшчэ два. Гэта нямецкія магілы. Чырвонаармейцам крыжоў не робяць. Нешта напісана не па-нашаму. Вернер Хольцмахер, лейтенант. Два ганцы, пасля Макс. Хто ж пабіў іх тут? Чаму гэта пад дубам, пад дуплом гэтулькі многа гільзаў? Значыць, нейкі герой вёў па фашыстах агонь менавіта адсюль. І гэтае тупло служыла яму амбразурай. Ужыце ручны кулямёт з сістэмы Дзегцярова. Разбіты, пагнуты ўвесь. О, казацкае седло. Торба прытарочана. Ах, што ў ёй? Паперы. Размоклі літары, размяклі. Як старшы палітрук. Далей што? О, тут разабраць можна. Пасля таго, як па непацверджаным дадзеным дезерціраў Мануіла, я прыняў камандаванне батальёнам, які на 10 гадзін 6-8-41 года займаў абарону. О, шмат прозвішчаў. А ты, ваенурач другога рангу, гніда ты і больш нічога. Вось яна, вайна. Вось дзе абаранялі твой Свердлоўск, які ты ўжо згадзіўся аддаць немцам. Будзем абараняць яго і мы. Будзем.